Глава восьмая. Международное конное шоу «Поворотти». Всю жизнь я был отчаянным болельщиком, почти фанатом. Мне нравятся все виды спорта, но самым любимым остается футбол. Американцы называют его соккером. Помню, в детстве я играл в него каждую свободную минуту. Если был не в школе и не за семейным обедом, то гонял на улице мяч с соседскими ребятами. Играл я и в школьной команде, и в местной футбольной лиге. А если не играл в футбол, то занимался другим видом спорта. Я всегда был в движении, никогда не стоял на месте. Моя чудная бабушка Джулия, бывало, говорила: «Тише, Лучано, напугаешь лошадей». В футбол я играл неплохо, но не настолько хорошо, чтобы стать профессионалом. Он у меня в крови, как музыка. Я внимательно слежу за игрой профессиональных команд. Могу не знать, кто пел на прошлой неделе в Ковент-Гарден или в Ла-Скала, но скажу наверняка, кто победил — Флоренция или Мадрид. Где бы ни находился, я звоню друзьям, чтобы узнать счет матча. Футбол повлиял и на мою карьеру оперного певца. Именно из-за футбола состоялся первый концерт трех теноров, когда мы пели вместе с Пласидо и Хосе. Мне нравится и теннис. Я постоянно играл, пока меня не подвела коленка. Когда не мог быстро бегать, то какое-то время играл в парный теннис, но в конце концов пришлось бросить его. Говорят, я был атакующим игроком. Мы часто играли с Ренатой Нэш, ее мужем. Когда я был ее партнером, то, бывало, стоял на одном месте и вопил: «Бери мяч, бери мяч!» Теперь колено мне прооперировали. Надеюсь, что скоро смогу играть в теннис и сам брать мячи. Еще я увлекался автомобильными гонками, особенно в молодости. Забыть это невозможно. Когда в 1987 году я пел в Буэнос-Айресе в Богеме, то был безумно рад знакомству с великим автогонщиком Хуаном Мануэлем Фангио. Встретив героя моей юности, я так разволновался, что лишился дара речи. Мальчишкой я был поклонником двух итальянских гонщиков — Фауста Коппи и Джино Бартали. Благодаря им в 40-х-50-х годах в Италии автогонки стали популярными. Как любой спортивный болельщик, я восхищаюсь всеми, кто добился больших спортивных успехов, неважно в каком виде спорта. Футбол — моя первая любовь на всю жизнь. Но в последние 20 лет у меня появилась новая страсть, которая может соперничать с футболом. Это лошади. Я всегда любил животных. В моем детстве у нас в доме не было животных. Мы были слишком бедны. Позже, хотя я и стал хорошо зарабатывать, но так много ездил, что не мог держать даже собаки. Я и сейчас очень много путешествую. Для собаки это плохо. Собаки умнее лошадей и сильнее привязываются к хозяину. Лошадь вам радуется, но не скучает так, как собак. В Модене у меня 10 лошадей. Раньше верхом ездил я, сейчас ездят дочери. Может быть, если я немного похудею, то снова стану заниматься верховой ездой. Когда я был еще мальчиком, у моего дяди, который жил в деревне, был пони и рессорная двуколка. Помню, как я отпрашивался дома навестить дядю. Мне так нравился пони. Дядя покупал и продавал лошадей на ярмарках в соседних городах. Мне было страшно интересно ездить вместе с ним и наблюдать, как он осматривает лошадей и заключает сделки с торговцами. Это дело меня завораживало, но главное, я был просто счастлив находиться рядом с лошадьми. В начале моей карьеры надо было на те деньги, которые я зарабатывал, содержать семью. Мне было не до лошадей. Да и видел я их нечасто, не было времени. Все изменилось в декабре 1979 года, когда я выступал с концертом в Дублине. Кто-то предложил показать мне замечательных лошадей. Когда я увидел этих прекрасных животных, во мне вспыхнула старая страсть. Я влюбился в них во всех. Перед отъездом из Ирландии я купил двух лошадей и привез их домой в Модену. Четырехлетний Херби был отличный скакун. Я купил его для младшей дочери Джулианы. Она была без ума от лошадей, как и я. Ада же расстроилась, ведь Херби был очень резвый жеребец. И хотя с Джулианой он был всегда смирным, Адуа не смогла преодолеть своего страха. Другой конь, купленный мной в Ирландии, по имени Шагран, был крупным и сильным животным. Он предназначался для охоты. Шагран был из тех немногих коней, которые не захотели ходить у меня под седлом. В то же время это был благородный и послушный конь. К жизни в городе он привык без труда, не боялся светофоров, шумных перекрестков, если я решался выехать на улицу. Мы всегда держали лошадей в конюшне рядом с домом. Но Адуа как-то пожаловалась, что из-за них в доме появились мухи, привлеченные запахами. Поэтому пришлось построить конюшню подальше. Сейчас там находится 16 моих лошадей. В просторной конюшне есть место и для чужих лошадей. Адуа сама следит за тем, как идут здесь дела, и мы оба стараемся не думать об огромных расходах на содержание животных. Вернувшись из Ирландии, я понял, что не могу жить без лошадей, и стал ездить верхом при каждом удобном случае. В Лондоне со мной произошел неприятный инцидент в Гайд-парке. Сандра Маккормик из Нью-Йорка была в Лондоне с мужем и детьми. Когда дети узнали, что я собираюсь на прогулку верхом, то стали умолять меня взять их покататься, уверяя, что хорошо ездит. Я обещал им это, но при условии, что поедет и их мать. Сандра, хотя и боялась лошадей, но призналась, что умеет ездить верхом. Тогда я сказал, или она едет тоже, или дети остаются дома. Детям так хотелось покататься, что Сандра согласилась поехать. Сложность заключалась в том, чтобы достать для меня большую лошадь. Мы стали звонить из нашей конюшни и нашли в другой конюшне огромного коня. Он был красив, подходящих размеров, и сразу мне подчинился. Проблемы начались, как только мы выехали. Чтобы добраться до парка, нужно было миновать оживленный перекресток с машинами и автобусами, которые ездили во всех направлениях. Конь вышел на проезжую часть, но перекресток был незнаком ему, он заволновался и встал. Слава богу, машины тоже остановились. А я сидел верхом на коне посредине Лондонской улицы и не мог заставить это огромное животное сдвинуться с места. Машины загудели. Это еще больше испугало коня. Он взвился на дыбы, слегка попятился, но я усидел. Дело плохо. Автомобили были нам не страшны. В Англии скорее убьют человека, чем лошадь. Наконец конь успокоился, и мы оказались в парке. Детям Сандры прогулка понравилась, кажется, и сама она получила удовольствие. Но сцена, когда испуганная лошадь горцевала подо мной среди машин, отнюдь не способствовало тому, чтобы Сандра избавилась от страха перед лошадьми. К счастью, за долгие годы у меня завязалась прочная дружба со многими людьми в тех городах, где я часто пел. Мои друзья поняли, как я неравнодушен к лошадям, и часто сводили меня с лошадниками. Выяснилось, что некоторые из друзей тоже увлеклись лошадьми. Порой я задумываюсь, откуда у меня эта страсть к лошадям? Объяснить это просто. Прежде всего, эти крупные красивые животные величественны и благородны. Имея с ними дело, люди приближаются к природе, избавляясь от искусственности, составляющей значительную часть современной жизни. А лошади так просты, так прекрасны. Они удивительные создания природы. По моему мнению, лошади хорошо влияют на человека. Когда я нахожусь рядом с ними, то отдыхаю душой и понимаю, как много в мире чистого и удивительного. Во время гастролей, после пения в театре или в концерте, я долго не могу успокоиться и прийти в себя. Тогда прошу друзей отвезти меня в чью-нибудь конюшню, чтобы взглянуть на лошадей. И как бы я ни тревожился о предстоящем концерте или спектакле, но если увижу прекрасную лошадь, почувствую, что она принимает меня как друга, то отдыхаю душой. Я снова становлюсь спокоен, что бы ни предстояло мне в ближайшие дни. Мне говорили, что если искалеченных, отчаявшихся или очень больных людей привести к лошадям, они начинают себя чувствовать лучше и моложе. Я в это верю. У меня есть своя теория относительно лошадей, которую кое-кто может счесть сомнительной. По моему мнению, для молодежи иметь дело с лошадьми очень здорово. Это оказывает на молодых людей хорошее влияние. Когда их энергия, желание что-то сделать, находит выход в увлечении лошадьми, как у меня в свое время, меньше опасности, что они обратятся к наркотикам или свяжутся с преступным миром. Все это случается с молодыми, потому что им скучно, нечем заняться, не к чему приложить силы. А лошади — существа чистые и неиспорченные, и люди, имеющие с ними дело, тоже таковы. Может, эта моя мысль кому-то покажется наивной, но я в этом убежден. Что касается меня, любовь к искусству и красоте, увлеченность спортом — все это для меня воплотилось в лошадях. Мне доставляет огромное удовольствие смотреть на этих животных. Поэтому естественно, что я обратился к конному спорту. Любимым видом для меня стало преодоление препятствий. Не могу представить себе зрелище более прекрасного, чем прыжок великолепной лошади. Хороша лошадь или нет, видно сразу. Если хорошая, она смотрит вперед, оценивает расстояние и представляет, что нужно делать. То есть видно, как она все просчитывает. Прямо как тенор, которому предстоит брать верхние ноты. Чтобы преодолеть препятствия, нужно оценить свои возможности, собраться с силами. Когда я вижу, как эти удивительные, смелые создания приближаются к барьеру и одолевают его, мне всегда приходит на ум это сравнение. Всадники тоже очень храбрые. И человек, и конь сливаются воедино. Вот что мне больше всего нравится в этом виде соревнований. Чувствуя под собой коня и рискуя вместе с ним, наездник ощущает себя частью природы. Этот спорт, где вместе с лошадью выступает всадник или всадница, выполняя сложные, порой опасные упражнения, для меня восхитительное зрелище. Мне все больше нравился этот вид спорта, и я заинтересовался скаковыми лошадьми и конно-спортивными состязаниями в разных странах. И, конечно же, большими международными соревнованиями. Я открыл для себя новый увлекательный мир. И стал следить за ним почти так же пристально, как за футболом. В 1990 году несколько состоятельных и влиятельных мексиканцев обратились ко мне с просьбой дать мое имя конному шоу в Италии. Они были видными фигурами в международном конно-спортивном мире и оказывали ему мощную финансовую поддержку. Эти мексиканцы хотели устроить международное шоу скакунов в Европе. Но трудность заключалась в том, что ассоциация, отвечающая за соревнования, разрешала проводить официальное шоу в каждой стране только один раз в году. Во всех главных европейских странах, включая Италию, проводившую ежегодно одни из самых известных конно-спортивных состязаний в Риме, шоу уже были. Если уж давать свое имя шоу, то мне хотелось бы проводить его в Модене. При моем напряженном графике выступлений я смогу уделить ему больше времени, если организовать его в родном городе. Мы узнали, что подобное конное шоу не проводится в республике Сан-Марино, представляющей из себя своеобразный гористый островок, окруженный со всех сторон Италией. Это не очень далеко от моей виллы в Пезаро. Местное население там очень интересуется скачками. А почему бы не провести конно-спортивные соревнования для Сан-Марино в Модене? Когда мы поговорили об этом с жителями Сан-Марино, они заинтересовались. Оставалось только утвердить место для проведения конного шоу. О нашем плане мы поговорили в международной организации конных шоу. План понравился. Те, кто занимается этим бизнесом, знают, что чем больше будет проводиться конных шоу, тем лучше для всех. Даже спонсоры Большого Римского шоу высказались в поддержку этой идеи. Все обошлось без конфликтов. Нам дали добро. Существует три типа конных соревнований. Один — преодоление препятствий, другой — выездка. Это когда лошадь горцует и выполняет отдельные точные движения. Третий вид состязаний — троеборье, включающее в себя преодоление препятствий, выездку и скачки по пересеченной местности. И проводится это в три дня. Бега и поло — это совершенно другие виды спорта. На деле они не имеют ничего общего с конными состязаниями. Три основных вида конных соревнований входят в программу Олимпийских игр. Официальное название нашего шоу — Международное конное шоу Паваротти Сан-Марино. КСИО. Аббревиатура означает, что мы являемся частью программы международных конных соревнований по преодолению препятствий. О — очень важная буква, означающая официальное, то есть мы признаны в мире одним из главных участников программы международных конных соревнований. Именно для того, чтобы нас признали официально, нам пришлось выбрать другую страну, а не Италию. По международным правилам, в одной стране может проводиться только одно КСИО-шоу ежегодно. Чтобы нам дали разрешение проводить шоу Республики Сан-Марино в Модене, пришлось подать заявку в Международную федерацию конного спорта. Она разрабатывает правила для проведения таких соревнований. Я был доволен, когда нам позволили проводить шоу в моем родном городе. При этом я руководствовался основной идеей использовать свое имя и международное признание для развития любимого спорта. Одновременно с этим можно сделать что-то и для родного города, к которому я очень привязан. Ведь это событие привлечет к городу внимание средств массовой информации, а если дело пойдет хорошо, то приедет и много гостей. Прежде всего нужно было найти в Модене место для проведения состязаний. В самом городе места не нашлось, поэтому я отыскал участок земли за городом, недалеко от своих конюшен. Перед проведением первого шоу требовалось создать почетный комитет. В Италии это следует делать по всем правилам. Нужно было пригласить министров из нашего правительства и, конечно, из правительства Сан-Марино, президента Совета области Эмилия Романья и городского муниципалитета Модены. Затем собрался исполнительный комитет, куда вошли мои коллеги и те люди, с которыми я долгие годы встречался в мире конного спорта. Нам не сразу удалось завоевать расположение городских властей. Мой родной город какой-то странный. В нем настороженно относятся ко всему новому. Говорят, и сеньор Феррари, на весь мир прославивший свой город замечательными автомобилями, стал популярен только после смерти. Сначала власти отнеслись к идее проведения международного конного шоу «Паваротти» достаточно скептически, но постепенно стали разделять мои взгляды, поняв, что соревнования сослужат городу хорошую службу. Забавный случай произошел на городском собрании, где я хотел попросить поддержки, в частности финансовой, и потому выступил с речью. В ответном слове мэр сказал, что он счастлив, что для такого шоу выбрана Модена. Это просто замечательно для города, и он надеется, что конные соревнования будут проводиться в нашем городе долгие годы. Когда он закончил свою речь, встал кто-то из публики и спросил: «Господин мэр, вы говорите, будто счастливы, что конное шоу будет проводиться в Модене. А чем конкретно вы можете помочь?» Господин Паваротти сказал, что ему нужна помощь. Я не верил своим ушам. Этот человек открыто говорил то, что я собирался сказать, но не хотел ставить в тупик городские власти конкретными вопросами. Готов поклясться, что я не встречал этого человека прежде и что он не имел никакого отношения к конному спорту, но его вопрос сделал свое дело. Где бы сейчас он ни был, позвольте его поблагодарить. Известно заранее, спортсмены из каких стран приглашаются на международные спортивные соревнования. Это всегда Великобритания, Франция, Германия, Голландия и Италия. Они давно славятся своими лошадьми. Участникам шоу приходится оплачивать собственные транспортные расходы плюс расходы на доставку лошадей. Поэтому большинство участников всегда рады принять финансовую помощь. Как и во многих других видах спорта, у лучших спортсменов-конников всегда очень напряженный график, и едва заканчиваются одни соревнования, как нужно лететь через океан, чтобы участвовать в следующих. Бывает так, что в Канаде шоу заканчивается в воскресенье, в Европу они прилетают в понедельник или вторник, в Модене должны быть в среду, так как первое состязание там начинается в четверг. Мы назвали шоу «Международное конное шоу Паваротти». В первый год все делали организаторы из Мексики. Я просто дал свое имя, чтобы привлечь внимание к новому шоу, и договорился о месте его проведения. Сами состязания тогда прошли хорошо, но было много сложностей с их организацией. Это привело к серьезным материальным трудностям. В финансовом смысле это был провал. Но во всех других отношениях успех был явный, особенно если учесть, что это было впервые. Я просто ликовал и гордился, что в значительной степени, благодаря мне, эти соревнования проходят в Модене. Хотя организаторы и оставили после себя много нерешенных проблем, мне, как говорится, попала вожжа под хвост, и я уже не хотел бросать это дело. Я понимал, что если уж дал ему свое имя, то должен играть в нем гораздо более активную роль. В те годы, когда я только начинал следить за скачками, у меня появилось много друзей в мире конного спорта. Один из них — Генри Коллинз, глава Национальной ассоциации конных шоу в Нью-Йорке. Это чудесный человек, который знает все, что можно знать о конных соревнованиях, особенно о преодолении препятствий. Генри давал мне множество советов и оказался очень полезен, когда я попытался проводить шоу сам. Даже находясь на гастролях и разъезжая по свету, я всегда поддерживаю с ним связь, чтобы обсудить планы следующего шоу и узнать, что нового в мире конного спорта. Международное конное шоу «Паваротти» — проект грандиозный. Задумывая его, я сначала не представлял его масштабов. Для большинства организаторов проведение ежегодного конно-спортивного шоу — это работа целого года. Было важно оповестить весь мир, что эти новые соревнования будут проводиться каждый год. Сделать это было нетрудно, так как я хорошо известен не только в мире конного спорта. Средства массовой информации неизменно проявляли интерес к оперному певцу, занимающемуся устройством конных шоу, и широко освещали это событие. Появилась корпорация спонсоров, на основе которой мы создали у себя постоянный орган — Клуб Европа. Но для организации шоу гораздо важнее, чем внимание прессы, были деньги. Конноспортивные соревнования — мероприятия дорогостоящие. Для того, чтобы достать средства, нужно было заинтересовать бизнесменов, оказать нам материальную поддержку в обмен на рекламу. Гораздо легче было привлечь тех бизнесменов, которые интересуются лошадьми. И тут нам повезло. Оказалось, что многие бизнесмены, как и я, без ума от лошадей. Недалеко от Модены, в городе Парма, есть компания «Пармалат». Сейчас это уже крупная международная компания по производству молока, которая сохраняется в течение 6 месяцев. Его можно просто хранить в шкафу, не обязательно в холодильнике. Руководство компании «Пармалат» нуждалось в рекламе по всему миру и с радостью нас поддержало.